Часть четвертая. Ты, конечно, помнишь, что во время обеда у фру Петры, когда за столом сидели мама, папа и сестренка Эмиля, что-то огромное влетело через застекленную раму террасы и плюхнулось на стол. Весь пол был засыпан осколками, стены забрызганы киселем, а фру Петрель, решив, что это комета, потеряла сознание и упала со стула. Но это была не комета, а просто Эмиль, который, потеряв равновесие на ходулях, как пушечное ядро, влетел на террасу головой вперед и угодил прямо в миску с киселем. Ах, что тут началось? Мама Эмиля кричала. Папа Эмиля стоял красный, как рак, а сестренка Ида рыдала. Только фру Петрель сохраняла спокойствие. Она ведь лежала на полу, без сознания. Скорей на кухню, за холодной водой. Ей надо смочить лоб. Да-да-да, я сейчас. Нельзя терять ни секунды. И папа со всех ног помчался вслед за мамой на кухню. А тем временем Эмиль кое-как вытащил голову из миски. Лицо его было синее от киселя. Готфрид прав. На ходулях нельзя перепрыгнуть через забор. Я сам это доказал. Эмиль, почему ты всегда так жадно ешь? Ой, а фру Петрель так и лежит на полу без сознания? Ага. Бедняжка, почему ей не несут воды? Нельзя терять ни минуты. Ага. Недолго думая, Эмиль схватил со стола миску и вылил весь оставшийся кисель на голову фру Петрель. И оп! Помогло! Фру Петрель вмиг встала на ноги. Теперь всем ясно, что надо всегда варить побольше киселя на случай, если кто-нибудь упадет в обморок. Вот вода. Фру Петрель, не надо воды. Я ее уже вылечил. Боюсь, что кое-кого еще придется полечить, как только мы вернемся домой, в сарае. У фру Петрель кружилась голова, а лицо ее было синим от черничного киселя, как, впрочем, и лицо Эмиля. Мама Эмиля со свойственной ей решительностью быстро уложила фру Петрель на диван и, схватив первую попавшуюся щетку, взялась за дело. Тут необходимо убрать. Все-все убрать. И мама начала скрести щеткой сперва фру Петрель, потом Эмиля, а потом и пол террасы. Вскоре от черничного киселя нигде не осталось и следа. Разве что чуть-чуть в левом ухе Эмиля. Мама вымела осколки стекла, а папа сбегал за стекольщиком, и он тут же вставил новые стекла. Эмиль хотел было взяться ему помогать, но папа его и близко к стеклу не подпустил. Чтобы духа твоего тут не было, исчезни и не появляйся, пока мы не поедем домой. Вообще-то я совсем не против того, чтобы исчезнуть. А еще Эмилю очень хотелось поближе познакомиться с Готфридом, но он был голоден. Ведь целый день он ничего не ел, не считая того глотка киселя, который ему пришлось проглотить, когда он угодил головой в миску. Готфрид все еще стоял у забора бургомистерского сада. Скажи, Готфрид, что? У вас в доме есть какая-нибудь еда? Еще бы! Сегодня папе исполнилось 50 лет, и у нас будут гости. Целый день на кухне готовили. Отлично! Я готов перепробовать все блюда, чтобы сказать, где недосол. Готфрид тут же отправился на кухню и вернулся тарелкой, полной всяких вкусных вещей. Мальчики стояли друг против друга по обе стороны забора и уплетали все это с отменным аппетитом. Эмиль не мог нарадоваться на своего нового друга. Он был наверху блаженства. А вечером у нас будет фейерверк. Да еще какой! Такого большого никогда не бывало в Вимерби. Правда? Угу. А мне за всю жизнь еще ни разу не довелось повидать фейерверк. Почему? В Лёниберге такого никто себе не позволяет. Жалко, что я не увижу гигантского фейерверка. Да почему не увидишь-то? Потому что родители отправятся домой еще засветло. Эх, Не везет. Да. Лошади не купили, фейерверка не увижу. Сплошные огорчения. Да еще дома ждет сарай. Удачно съездил, ничего не скажешь. Да, день ярмарки оказался для Эмиля весьма печальным. Эмиль мрачно попрощался с Готфридом и отправился искать Альфреда, своего друга и утешителя в тяжелые минуты. Ну, где теперь найдешь Альфреда? Везде полным-полно народу. Тут и местные жители, и крестьяне, приехавшие на ярмарку. Разыскать в этой толчее Альфреда нелегко. Но Эмиль, как ты знаешь, не из тех, кто сдается. Поэтому он упорно кружил по городку, не отказывая себе при этом в удовольствии иногда пошалить. Короче говоря, Альфреда он так и не нашел. Сгущались сумерки, и крестьяне, приехавшие на ярмарку, начали понемногу разъезжаться. Казалось бы, жителям Вимербю пора было разойтись по домам. Ничуть не бывало. Все они явно хотели еще повеселиться, смеяться, кричать и гулять. Да оно и понятно, ведь что это за день? День ярмарки, день рождения бургомистра, а может вообще последний день жизни на земле, если комета и в самом деле появится. Сам понимаешь, с каким увлечением жители Вимербю бродили в сумерках по улицам, ожидая сами не зная чего, то ли праздника, то ли катастрофы. Люди и веселились, и боялись. Они шумели и суетились больше обычного. Все высыпали на улицу, а в домах было тихо и пусто. Там остались одни только кошки и кое-где еще, может, старушки с маленькими детьми на руках. Если тебе доводилось болтаться без дела в таком вот маленьком городишке, как Вимербю, да еще в день ярмарки, ты знаешь, как весело бродить по узким, мощенным булыжником улочкам и глядеть в окна домишек на бабушек, внуков и кошек, а то и прокрадываться через приоткрытые ворота в чужие темные дворы, где крестьяне оставляли на день свои телеги. И теперь, перед тем, как запрягать и ехать домой, пьют в попыхах пиво прямо из бутылок. Эмилю очень нравилось так вот шататься. Он быстро забыл про свое дурное настроение, да и знал, что рано или поздно все равно найдет Альфреда. Конечно, он продолжал его искать, но сперва нашел при этом вовсе не его. Шагая по темному переулочку, он услышал, что в одном из дворов, окруженных высоким забором, происходит что-то невообразимое. Эмиль тут же юркнул в ворота, чтобы поглядеть, что там делается. И то, что он увидел, странным образом вселило в него надежду. Во дворе была кузница, и вот в свете пламени он узнал свою лошадь. Да-да, ту самую трехлетнюю каурую лошадку, которая утром так ему полюбилась. Вокруг нее толпились парни. И все они кричали и ругались. А знаешь, почему они сердились? Потому что лошадка никак не давала себя подковать. Кузнец в растерянности чесал затылок. Да, много лошадей подковал я на своем веку, но такой еще не встречал. Может, ты не знаешь, кто такой кузнец? Это человек, который подковывает лошадей, потому что лошадям, как и тебе, нужны ботинки. Не то они повредят себе копыта, начнут спотыкаться и хромать. Но у них, конечно, не такие ботинки, как у тебя, а особым образом изогнутые железки, которые кузнец прибивает им прямо к копытам. Эти гнутые железки называются подковами. Вспомни, может, ты когда-нибудь и видел подкову? Но каурая лошадка явно решила, что подковы ей ни к чему. Пока никто не касался ее задней ноги, она стояла тихо и смирно. Но как только кузнец подходил к ней и дотрагивался до нее, она снова начинала легаться. И хотя ее старались удержать с полдюжины крепких ребят, она мгновенно освобождала ноги, а все страхи разлетались в разные стороны. Торговец, купивший эту лошадь, злился все больше и больше. Сейчас я сам это сделаю. И он в гневе схватил лошадку за заднюю ногу. Но она так брыкнулась, что он тут же очутился в лохане с дождевой водой. Проклятый кобыла! Вот так и будет! Поверьте, эту лошадь подковать не удастся. У нас в Туне уже 20 раз пробовали, но ничего не получилось. Ах, вот как! Выходит, меня попросту надули? Но тогда пусть эту лошадь берет, кто хочет. Глаза б мои на нее не глядели. Я могу ее взять. Ты? Крапуз? Да, я. Торговец ведь и не думал отдавать лошадь, а сказал это так, в сердцах. Но раз столько народу слышало его слова, ему теперь надо было достойно выйти из положения. Что ж получишь лошадь, если... если удержишь ее, пока мы ее подкуем! И все расхохотались над этой шуткой. Ведь они сами пробовали ее удержать и убедились, что эту лошадь подковать невозможно. Но не думай, что Эмиль был дурачком. Он ведь очень много знал про лошадей и понял, почему каурая лошадка брыкалась, едва к ней прикасались. Она ведет себя точь-в-точь, как Лина, когда ей щекотно. Ведь и Лина прыгает и хохочет до упаду, едва к ней прикасается. Так оно и было, но никто, кроме Эмиля, не понял, что эта лошадь просто не выносила щекотки. Поэтому Эмиль смело подошел к лошади и обхватил ее морду своими маленькими, но сильными руками. «Послушай, лошадка, я хочу тебя подковать, а ты не брыкайся. Обещаю, что не будет щекотно». И он ловким движением взял лошадь за копыта и приподнял ее заднюю ногу. Лошадь стояла, как ни в чем не бывало, только голову повернула, словно хотела поглядеть, что это он собирается делать с ее ногой. Я тебе объясню, в чем тут штука. Копыта у лошади также нечувствительны к щекотке, как у тебя, скажем, ногти. А потому, сам понимаешь, брыкаться и ржать ей было незачем. Эмиль подошел к кузнецу. «Будь добр, подкуй ее, я держу». Все так и ахнули. А Эмиль, словно не замечая всеобщего восхищения, помог кузнецу подковать все 4 ноги. Когда все было окончено, торговец помрачнел. Он помнил, что обещал, но не собирался выполнять своего обещания. Он достал бумажник, вынул из него бумажку в 5 крон и протянул ее Эмилю. «Ну, этого хватит!» Но тут стоящие вокруг крестьяне возмутились. «Нет, от своего слова нельзя отказываться!» «Так ты не отделаешься и не надейся!» «Отдай мальчишке лошадь, ты ж обещал!» И торговец решил, что лучше уступить. Он был богат, все это знали. И не сдержать своего слова на глазах у людей ему было стыдно. «Ладно, не обеднею я из-за 300 крон. Ну, бери эту злосчастную лошадь. И чтобы духа твоего тут не было!» Представляешь, как обрадовался Эмиль. Он вскочил на свою лошадь и выехал за ворота с важным видом. Тут-то генерал. «Молодец, мальчуган! Поздравляю!» «Поздравляю!» «Спасибо!» «Никто из взрослых не справился, а ты сумел!» «О, какие дела случаются на ярмарке в Вимербю!» Эмиль скакал верхом, сияя от счастья и гордости, и люди расступались. А на большой улице, где было больше всего народу, он встретил Альфреда. Альфред, увидев Эмиля, застыл на месте. Он глазам своим не поверил. Что это? Чья это лошадь? Моя. Ее зовут Лукас. И она так же боится щекотки, как Лина. Да. Тут к Альфреду подбежала Лина и схватила его за руку. Нам надо ехать. Хозяин-то уже запрягает. Да, веселью настал конец. Всем обитателям хутора Катхульт пора было возвращаться домой. Но Эмиль обязательно хотел показать Готфриду свою лошадь. Скажи папе, что я вернусь через 5 минут. И Эмиль повернул лошадь в сторону бургомистерского сада. Октябрьская темень окутала дом и сад бургомистра, но все окна были ярко освещены. Праздник был в полном разгаре. Готфрид играл в саду. Званые вечера он не любил, куда интереснее ходить на ходулях. Но, увидев Эмиля верхом на лошади, он опять упал в сиреневый куст. Чья это лошадь? Моя. Твоя? Не может быть. Я выиграл ее. Значит, теперь она точно твоя? Ну да. Правда красивая? О, красивая. Я тоже хочу такую. Так попроси у своего папы, бургомистра. Думаешь, я не просил? Каждый день с утра до вечера просил. И всякий раз папа отвечал: ты еще слишком мал, ни у одного мальчика твоего возраста нет своей лошади. А оказывается, это ложь. Вот увидел бы папа тебя на лошади и сам бы в этом убедился. А где он? Пусть выйдет. Да он, как назло, сейчас за столом пирует. Сидит среди дураков, которым только и дело есть, что пить да произносить речи. Не, я не смогу вытащить его из-за стола. И глаза Готфрида наполнились слезами. Эмилю стало жаль Готфрида. Его друг готов был расплакаться. Что ж, раз бургомистр не может выйти посмотреть на лошадь, лошадь сама придет к бургомистру. Это проще простого. Подняться по ступенькам крыльца, войти в дверь, миновать прихожую и очутиться в столовой. Если тебе довелось когда-нибудь побывать на пиру, на котором вдруг появляется лошадь, то ты знаешь, что гости в таких случаях так и ахают, будто они никогда в жизни не видели лошади. Так повели себя гости и на пиру бургомистра. Но больше всех был поражен сам бургомистр. Он так и подпрыгнул от неожиданности и подавился куском мяса. И ничего не смог ответить подбежавшему к нему Готфриду. Ну что, пап, убедился? А еще говорил, что ни у одного мальчика на свете нет своей лошади. Но, оправившись от первого шока, гости очень обрадовались, что на пир пришла лошадь. Да, ну и понятно, ведь лошади такие чудные животные. Все так и норовили погладить Лукаса, а Эмиль сидел у него на спине и счастливо улыбался. Пусть все видят его лошадь, он не против. Но тут из-за стола встал старый майор. Ему захотелось показать, что он большой знаток лошадей. Он решил ущипнуть Лукаса за заднюю ногу. Я тебе сейчас сиди. Он ведь не знал, что Лукас боится щекотки. Копыта мелькнули в воздухе и опустились на маленький сервировальный столик, на котором стоял огромный торт со взбитыми сливками. Столик опрокинулся, а торт полетел через всю комнату и угодил прямо в лицо бургомистру. И все начали хохотать. гости, видно, просто не знали, что им еще делать. Не смеялась только жена бургомистра. Видно, она боялась. Вдруг он, бедняга, не увидит, что происходит на Перу в честь его дня рождения. Но тут Эмиль вспомнил, что ему пора возвращаться домой в Леонибергу, и поскакал во двор. Эмиль ждал его у калитки, чтобы попрощаться. До свидания, Лукас. До свидания, Эмиль. Какой ты счастливый. Это уж точно. Зато у нас будет фейерверк. Вот он. Готфрид указал Эмилю на стол в сиреневой беседке, где все было приготовлено для фейерверка. У Эмиля оборвалось сердце. Конечно, ему надо торопиться, но ведь он в жизни не видел фейерверка. Эмиль слез с лошади. Слушай, а давай запустим хоть одну ракету. Я проверю, хватает ли там пороха. Готфрид нерешительно взял пакетик со стола. Только вот эту, самую маленькую. Да, только вот эту. Дай спичку. Держи. Раз, два. И маленький сверкающий диск полетел в небо, стал кружиться и кувыркаться. О да, сомнений быть не могло, пороха там достаточно. А когда диск вволю накрутился, он прыгнул назад на стол в саду к остальным ракетам. Я думаю, ему не хотелось оставаться одному. Но этого не заметил ни Эмиль, ни Готфрид, потому что они услышали, как их кто-то громко окликает. Это был бургомистр, который выбежал на крыльцо, чтобы с ними поговорить. Он уже стер с лица почти все сливки, только уши еще белели в октябрьской темноте. А по улицам Вимербю все еще ходили люди, смеялись, болтали и кричали, и по-прежнему не знали, чего они ждут, праздника или беды. И вот тут-то и началось. Началось нечто ужасное, то самое, чего все так долго ожидали с тайным страхом. По небу, как раз над крышей дома бургомистра, вдруг заполыхали, затрещали разноцветные, извивающиеся огненные змеи. Воздух засверкал и раскалился, как уголья в печке. Клокочущее пламя заметалось по всему небосводу, и все жители Вимербю окаменели в предчувствии катастрофы. Комета! Ужас! Мы погибли! Поднялся истошный вой и плач. Горожане думали, что настал их последний час. И кто их осудит? Они с перепугу голосили, метались по улицам, а самые слабонервные даже падали в обморок. Только фру Петрин невозмутимо сидела на своей застекленной террасе и с интересом смотрела на полыхающее небо, обращаясь к кошке. Я больше не верю ни в какую комету. Бьюсь об заклад, это работа Эмиля. И фру Петрин, как ты догадался, словно в воду глядела. Конечно, это Эмиль, запустив свою петарду, расцветил небо разноцветными огненными всполохами. Хорошо, что бургомистр как раз в этот момент случайно выбежал из дому, а то бы он так и не увидел фейерверка в свою честь. Он стоял, задрав голову, а кругом все трещало и сверкало, и бургомистр все время опасался, что какая-нибудь яркая звездочка того и гляди опалит ему волосы. Эмиль и Готфрид решили, что бургомистр не нарадуется этому зрелищу. Правда, когда дымящаяся оболочка петарды угодила ему за пазуху, он явно рассердился. А то чего бы он завопил и бросился к бочке с водой? Почему бы он стал совать руку в бочку? Бургомистр, видно, не знал, что с петардами так не поступают, что в воде они тут же гаснут, не доставив никому никакой радости. Жаль, что он такой недогадливый. А в это время Эмиль уже лежал рядом с Готфридом за дровяным сараем. Они отлично понимали, что пока им лучше никому на глаза не показываться. Зато я увидел настоящий фейерверк. Это точно. Фейерверк ты увидел. Да. Они молча лежали и ждали. А ждать им, собственно, было нечего. А может, они просто выжидали, пока бургомистр перестанет метаться по саду, словно огромный разъяренный шмель. Когда полчаса спустя жители Катхульта ехали домой, все шипящие змеи и раскаленные шары давно уже погасли. Только настоящие тихие звезды мерцали в небе. Темной лентой лежала перед ними дорога. По бокам ее чернел лес. Эмиль скакал впереди на своем коне и чувствовал себя по-настоящему счастливым. Раздался стук, мчатся кони, скачут кони, и никто их не догонит. Тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук-тук. Едем, едем мы домой, конь Каурый подо мной. Ты скачи, мой коник, пусть никто нас не догонит. Тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук-тук. А папа сидел на переднем сиденье коляски и правил Маркусом и старой Юлом. Он был очень доволен своим сыном. А Эмиль молодчина. Правда, чуть не свел с ума фру Петраль, да, пожалуй, всех жителей Вимербрю своими проказами. Но все ж Каура и кобыла досталась нам, а не кому-то другому. А это важнее всего. Нет, второго такого мальчишки не сыщешь во всем Смоланде. На этот раз, пожалуй, не буду запирать его в сарай. Папа Эмиля бодро пощелкивал кнутом и тоже распевал. Я еду, еду в Катхульт, я еду, еду в Катхульт. Вот это да! Ой, к счастью, ярмарка бывает не каждый день. А как приятно возвращаться домой. У нее на коленях спала сестренка Ида. Даже во сне она не выпускала из рук фарфоровую корзиночку с фарфоровыми розочками, на которой было написано «В память о Вимербю». Если ты думаешь, что Эмиль, получив лошадь, перестал проказничать, то ошибаешься. 2 дня он только и делал, что скакал с утра до ночи на Лукасе. Но на 3-й, то есть 3 ноября, он уже взялся за старое. То, что он в тот день натворил... Не могу удержаться от смеха, когда вспоминаю про это. Как раз в этот-то день Эмиль... Но нет, нет, нет, нет, стоп, стоп. Ведь я обещала маме Эмиле никогда не рассказывать, что он выкинул 3 ноября. Потому что именно после этого случая жители Лёниберги собрали, как ты помнишь, деньги, чтобы отправить его в Америку. Зато ты можешь узнать, что Эмиль натворил незадолго до Нового года, 26 декабря. Декабрь наступает, увы, лишь после пасмурной и дождливой осени. Осень нигде не бывает веселой, и в Катхульте тоже. Дождь слил, как из ведра, но все равно Альфред каждый день выводил из хлева быков и перепахивал каменистое поле. А за ним по борозде бежал рысцой Эмиль. Он помогал Альфреду покрикивать на быков, которые были очень медлительны и упрямы, и не имели ни малейшей охоты тянуть плуг. К счастью, темнело рано, и тогда Альфред распрягал быков, и они, Альфред, Эмиль и быки, все вместе отправлялись домой. Альфред и Эмиль вваливались на кухню в сапогах, облепленных грязью, и Лина ругала их, на чем свет стоит, потому что они пачкали только что вымытый пол. Куда вас несет? Куда вы валитесь в грязных сапогах? Да вы посмотрите, чистый же пол! Бестолочь! Идите отсюда, идите! Ой. Да она просто бешеная. Тот, кто на ней женится, не будет знать ни минуты покоя. И этим несчастным будешь, пожалуй, ты. Нет, пожалуй, не я. Ой, страх берет. Но сказать ей это просто духу не хватает. Хочешь, я скажу? Нет, спасибо, не надо. Почему? Это надо сказать ей очень осторожно, чтобы она не обиделась. Угу. Альфред долго думал, как бы ему деликатно сказать Лине, что он не хочет на ней жениться, но так и не придумал. Хутор рано погружался теперь в глубокую темень. Чуть ли не с 3 часов дня приходилось зажигать на кухне керосиновую лампу, и каждый занимался тут своим делом. Мама Эмиля сидела за прялкой. Она прила тонкую белую шерсть на носки Эмилю и Иди. Лина чесала шерсть, и Крюсы Майя, когда бывала у них на хуторе, тоже. Папа Эмиля чинил башмаки, чтобы не платить денег сапожнику. Альфред был занят не менее важной работой. Он штопал носки. Давно пора было за это взяться, потому что пятки у него сверкали, а большие пальцы торчали наружу. И вот теперь он терпеливо штопал огромные дыры. Лина хотела было ему помочь, но Альфред отказался и с гордостью объяснял потом Эмилю. Вот видишь, Эмиль, я отказался. Я был тверд. А то потом, как осторожно, не говори, ничего не выйдет. Однажды, декабрьским днем, Эмиль и Ида сидели под столом и играли с кошкой. Ты, Ида, наверное, думаешь, что это кошка. Конечно, кошка. Нет, это не кошка, а волк. Нет, это и кошка, неправда. Да ты только послушай, как она воет. Ой-ой-ой, это что за вой такой, Эмиль? А это у нас тут под столом волк. Да ну тебя, озорник. Знаешь, почему Эмиль вспомнил про волка? Недавно Крюса Майя заговорила вдруг о волках. Эмиль с Идой все тогда бросили и примостились возле нее, хотя заранее дрожали от ужаса. Крюса Майя рассказывала только страшные истории. Если речь не шла об убийствах, ворах, привидениях и домовых, то уж непременно о казнях и пожарах, о каких-то чудовищных бедствиях, смертельных болезнях или хищных зверях. Вот, к примеру, о волках.